а наоборот. Точно так же, как однажды в цирке поймал равновесие на моноцикле, сумел и сейчас найти способ оторваться от земли. Я подозревал, что те, кто не видел полета, не поверят мне. И меньше всего хотел, чтобы мое новое умение разоблачилось внезапным пробуждением. Но внутри сна все говорило в пользу того, что я действительно научился летать. Мне казалось, что здесь никакой загадки нет. И это умение, как и все остальные успехи, далось мне не сразу, а именно через старание и настойчивость. Мне страшно не хотелось разочарования, и, зная, что никакой сон не подарит мне большей удачи, чем воля и терпение, я все же допускал, что бесконечно летать невозможно, а приземление чревато развязкой, похожей на пробуждение. Я бы не рискнул сегодня вернуться в блок с подробностями нынешней гастрольной жизни, собравшейся за 30 лет в долгий бесконечный день сурка. Но я, правда, давно не летал во сне. И хотя мне уж точно не помогут свидетели из приключившегося сновидения, а рассудок позволит списать случившееся наваждение на то, что я забыл включить кондиционер в душном номере, я просто обязан сообщить вам о том, что это очень просто — летать. Надо только принять верную позу и время от времени отталкиваться от стен руками. Июнь 25 2009 года. Две роли. Мистика. Я проснулся, когда одновременно остановились поезд и сердце. Если бы я не сделал резкий вдох, я бы умер. Мы подъехали к Орш. Здесь, в доме у бабушки, когда-то рос мой брат. Я видел его раз в 2 года, когда мы на целое лето приезжали с Колымы. Вот он, памятник Заслонову. Вот вокзал, где мы с Эликом пропадали целые дни. До этого я видел поезда только в кино. В чистом небе Урбанский захотел закончить жизнь среди такого же переплетения путей, стоя спиной громыхавшему поезду. Состав проходил по соседней ветке, мой любимый артист оставался живым. Этот образ был так силен, что здесь, на путях, я разыгрывал страшную сцену для Эльки, зная наверняка, что когда-нибудь обязательно буду сниматься в кино. Позавчера я уехал в Минск на съемки. В том, что жежеведение сродни наркоманству, сомневаться уже не приходится. Проснувшись среди ночи, я стал сочинять истошный пост о любви и ненависти. Воспоминания о борше и безоблачном детстве начали вплетаться какие-то колючие фразы, которые я будто бы отстукивал на своем компе в котельниках. Я вдруг стал опрокидывать теплые детские воспоминания пересмешкой, пародией на собственный приподнятый слог. Будь у меня талант настоящего писателя, то из ночного бреда могло бы получиться что-то вроде разговора Ивана с чертом, когда в каждом из собеседников угадывается третий, нарочно сведший в таком мучительном и неразрешимом диалоге. Я представлял, что если сочиню фразу «Я люблю бабушку», то тут же в каком-нибудь блоге, похожем на «Мой журнал», своей рефлексии, появится фраза «Моя бабушка сволочь». Мне захотелось решить загадку нашего бложьего мизантропства. Тут уж точно, без свидетелей, только наедине с подушкой, я признавал, что давно растворил его в себе до язвительности, до слабой степени недовольства. Ночные бредни на поверку всегда оказываются банальны и кажутся многослойными только от того, что сознание спит. Простая мысль о том, почему так привлекательно зло, не давала мне покоя. Почему отрицательный герой всегда ярче праведника? Отчего злобный пост всегда интереснее лирического признания? Отчего негатив глядится стильнее цветной фотографии? Я бы не удивился, если бы на перроне вместо администратора съемочной группы меня встретил человек в белом халате. Страшные сны иногда допускают комические развязки. Октябрь 30 2009 года. Коллегиум иезуитов. Теперь здесь музей, картинная галерея и детская библиотека. Во всех путеводителях это здание представляют памятником барокко. Когда на аршанском телевидении ведущий спросил меня, что я чувствовал, когда вошел туда, где жизнь моего отца начала новый отсчет, я ответил: Картинная галерея — это хорошо.